ты будешь играть, Треф?» – спросила Гленда. «Я же сказал, сколько раз надо повторить. Я обещал своей старушке». «Но ты в команде, Треф. Я обещал своей старушке». «Да, но, разумеется, она бы поняла». «Легко тебе говорить. Откуда ты знаешь?» «О, есть разные варианты», – жизнерадостно отозвался какой-то голос. «Здравствуйте, доктор Икс», – сказала Гленда. «Я, как вы понимаете, подслушал ваш разговор. Если мистер Навроди скажет мне, где похоронена его мать, а судья даст небольшую отсрочку, может быть, я сумею...» «Так я тебя и подпущу с лопатой к моей матери!» – заорал Треф. По его лицу катились слезы. «Треф, мы тебя понимаем», – сказала Гленда. «Старушка-мать – это всегда нелегко». И она добавила, даже не задумываясь о смысле своих слов. «Я не сомневаюсь, что Джульетта тоже поймет». Она взяла его за руку и увела с поля. Треф был прав, все пошло наперекосяк. Лучезарные перспективы начали увидать. «Вы подарили им гол, сэр», — напомнил Думинг, когда они с Чудакулли заняли свои места на поле. «Я верю, что из мистера Ната получится неплохой вратарь», — ответил Чудакулли. «И я покажу им, что бывает с теми, кто пытается отравить волшебника». Прозвучал свисток. 20 отжиманий!» «Прошу прощения, господа, я сам не знаю, что говорю», —